«Поехали!» — пригласил он всех в лодку. «Может, поинтересуешься своими письмами?» — спросил Рябой. «Возьми их себе на память», — ответил Сережкин. Рябой бросил скомканные конверты и пошел первым в лодку. «Нет, ты погоди», — остановил его Сережкин. «Ты ко мне поближе сядешь». Сережкин пропустил на нос моториста и рабочего, затем подсадил Нюрку и ближе к себе Рябова. Сам старшина сел за руль, завел мотор и тронулись. Рябой молча смотрел в воду. Видно было по бугристым надбровьям, по сильно поджатым тонким губам, что он напряженно о чем-то думает. Наконец он повернулся к Сережкину и сказал: «Не могу понять, как ты догадался?» Сережкин раскрыл планшетку, вынул этикетку, найденную под кустом жимолости, затем среди кусков крепдышины нашел один с белой меткой и, приложив к нему этикетку, спросил: «Видишь? Тикеточку ты обронил на тропинке возле стана. Ну-ка, ну-ка!» Рябой ринулся к Сережкину, глаза его остро блеснули, словно вспыхнули, и увесистый кулак мелькнул в воздухе. Старшина рывком уклонился. «Еще одна попытка, — внушительно сказал Сережкин, — и ты приедешь на станцию дырявым. А я не хочу этого. Ведь тебе надо еще в тайгу съездить, показать, где остальные вещи спрятаны». «Ничего я вам не покажу», — угрюмо и безнадежно ответил Рябой. Лубников, привязав лошадей в кустах, побежал по берегу за лодкой. «Василь Фокич! — крикнул он. — А мне-то какая задача дальнейшая? Домой поезжай! — ответил из лодки Сережкин. Обратно конюх скакал с не меньшей скоростью, ведь он вез такую новость. А к вечеру уже все Переваловское знало, как он, Лубников, на самом юру на Бурлите настиг контрабандиста Рябова и передал его из рук в руки самому Сережкину. Через день в районной милиции Рябой все-таки согласился идти в тайгу и показать спрятанные вещи. Запираться дальше не было смысла. Нюрка все рассказала, и ее выпустили накануне. В кабинете начальника милиции Рябой сказал ей на прощание: «Ты передай Варлашкину, что я завтра вечером приеду на стан с кем-нибудь. Пусть все приготовит». «Может, не стоило бы ее туда пускать?» — осторожно спросил Сережкин Конькова. «А что?» «Варлашкин вещи может перепрятать». Коньков засмеялся. «Неужто ты знаешь, где они спрятаны?» Затем он снисходительно оправил погону Сережкина и добавил озабоченно: «По совести говоря, милый Вася, не верю я Рябому. А Нюрка убедить их сможет. Она слово дала». «Все-таки не надо было Нюрку выпускать», — с сожалением заметил старшина. «На что она тебе далась? Никуда она не денется до самого суда». «Она-то не денется. Да мы с тобой тайгой поедем, еще и вечером. Уж не боишься ли ты засады, доблестный лыцарь?» «А ну тебя к черту!» — выругался Сережкин. Из показаний Нюрки, которые затем признал и Рябой, следовало, что Варлашкин по договоренности с ним устроил скандал на селе, а Нюрка недели за две принесла ему слепки с ключей Ускова. Прямого участия в грабеже она не принимала, магазин обокрал один Рябой. В коридоре милиции Нюрку поджидал Усков. «Может, вместе поедем в Переваловское, а, Нюрка?» Робко предложил он ей, когда она вышла из кабинета начальника. «Я и насчет подводы договорился». Нюрка саркастически улыбнулась. «Больше твои ключи не понадобятся, по крайней мере, мне. «Ну, зачем ты об этом?» — с мучительной гримасой сказал Усков.